Глава 8. Мы не бежали. Мы неторопливо поднимались, словно растягивали эти минуты ожидания, и мне в какой-то момент даже стало немножко смешно. Ей-богу, будто у Армана женщин давно не было. Я ощущала под пальцами его напряженное предплечье. Моя ладонь лежала на его руке, слушала ровное, размеренное дыхание, явно тщательно контролируемое. Но неужели он правда влюбился? Не знаю почему, но в серьезность чувств канцлера как-то не очень верилось. Такие, как он, не влюбляются. Для подобных мужчин любовь слишком иррациональная и не поддающаяся контролю чувства. Пока шли к спальне, я никак не могла отделаться от мысли, что эта ночь будет иметь для нас очень разное значение. Для меня просто секс с приятным мужчиной. Для Армана? А вот этого я не знала. И, если честно, очень не хотелось выяснять, но чувствую, что придется. Только позже. Потому что мы уже остановились перед дверью, и ее передо мной галантно распахнули. И я сделала шаг, не оглядываясь, направилась через гостиную к спальне. Остановилась у кровати, дожидаясь Армана и прислушиваясь к звукам за спиной. И дыхание невольно участилось, а сердце ускорило ритм. Думать больше не осталось ни времени, ни желания. Завтра, все завтра. Пока же на плечи легли теплые ладони, чуть сжали и медленно спустились по рукам. Потом сомкнулись на талии. Горячие губы коснулись изгиба шеи, и я вздрогнула, прерывисто вздохнув и прикрыв глаза. Чуть откинула голову, прижалась к карману, и по коже от прикосновения брызнули во все стороны щекочущие мурашки. Тишина стала плотной, почти осязаемой, а губы канцлера уже скользили дальше по шее, добираясь до бьющейся жилки. Пальцы же нашли пуговки сбоку и начали ловко с ними справляться. Тело откликнулось на ласку почти сразу волной жара, прокатившейся по спине и растекшейся внизу живота горячей тяжестью. Дыхание Армана тоже сбилось, стало неровным и чуть хриплым, но он все равно не торопился. Медленно провел по пульсирующей венке, потом отстранился и тихонько подул, заставив меня беззвучно охнуть и зажмуриться. После чего развернул к себе и накрыл мои губы поцелуем глубоким, чувственным, долгим, забирая воздух и лишая дыхания. Я вцепилась в плечи канцлера, чувствуя, как ослабли колени, и отвечая с жадностью изголодавшейся по мужской ласке женщины. Сейчас уже не имело значения, правильно ли я поступаю. Поддавшись Арману, все интриги и недомолвки отошли на второй план. Остались только мы, страсть, от которой воздух вокруг чуть не искрил, прикосновения и поцелуи жаркие, дразнящие, от них кружилась голова. Если честно, я не поняла, в какой момент осталась без платья, просто вдруг ощутила, что кожа касается прохладный ветерок, и на мне лишь тонкая нижняя сорочка и трусики. А в следующий миг оказалась на руках Армана. Он шагнул к кровати, его губы продолжали блуждать по моей скуле и виску, бережно уложил меня и склонился, пристально вглядываясь в лицо. Не знаю, что он там собирался разглядеть, но я просто хотела продолжения. И потому обняла Армана за шею и притянула к себе, уже сама целуя, скользя языком по его губам, завлекая и дразня. С глухим рыком он приник ко мне. Его ладони стремительно проникли под сорочку, горячие, немного шершавые, и накрыли полушария, чувствительно их сжав. Я коротко всхлипнула прямо ему в губы, шалея от пробудившихся эмоций, плавясь в жаркой страсти и нетерпеливо дергая рубашку Армана в стремлении добраться до его тела. Канцлер всего на мгновение прервался, позволяя мне стянуть одежду с него. На его лице мелькнула довольная усмешка, и рубашка улетела куда-то на пол. Мужчина оказался скорее под жаром, подтянутым, без ярко выраженных мускул, но прикасаться к нему было приятно. Только вот Арман не дал мне возможности изучить его дольше, чем пару минут, пока стягивал с меня сорочку. Да, этот мужчина, судя по всему, привык доминировать даже в постели. Хорошо, хоть не приверженец наручников и кожаных плеток. Неуместная мысль растворилась в жаркой вспышке, когда умелый рот Армана накрыл призывно торчащую вершинку, мягко втянув и щекотав языком. С моих губ сорвался негромкий возглас, я выгнулась навстречу, зажмурившись и уплывая на волнах удовольствия. Пальцы зарылись в волосы Армана, прижимая ближе, требуя больше. Ноги сами послушно раздвинулись, приглашая продолжить. И канцлер не разочаровал. Не отрываясь от моей груди, он дернул завязки на трусиках, стянул мешающую ткань и мягко погладил ладонями бедра, проложив дорожку из поцелуев по животу и ниже, к самому холмику. Я невольно затаила дыхание, сглотнув пересохшим горлом. Внутри все сжалось в предвкушении деликатной ласки и долгожданного удовольствия. Ох, как же я соскучилась по качественному сексу. Арман ожиданий не обманул, да. Его дыхание согрело нежные складочки, пальцы медленно обвели вокруг, и я не выдержала, хрипко выдохнула, изогнувшись навстречу. «Давай же». От канцлера долетел такой же хриплый смешок, и в следующий момент его язык мягко коснулся, раздвинул, проникая внутрь, добираясь до самого сокровенного. Крышу сорвало окончательно, и я длинно застонала, царапая плечи Армана. Да, да, тысячу раз да, только чтобы не останавливался. Водоворот ощущений закружил, подхватил, увлек за собой, погружая в горячее марево наслаждений, и окружающий мир окончательно померк, оставляя лишь эмоции. Я не знаю, сколько длилась сладкая пытка. Арман умело остановился в самый последний момент, заставляя меня ругаться и хныкать, а канцлеру это, казалось, доставляло особое удовольствие. Но и его терпение оказалось не бесконечным, а еще, похоже, он хотел достичь разрядки вместе, потому что в какой-то момент снова отстранился, подхватил мои ноги под колени и одним сильным толчком вошел, одарив вспышкой болезненных, ярких, острых переживаний. Я вскрикнула, не удерживаясь, чувствуя, как Арман заполняет меня и начинает двигаться резко, быстро, мощно. Перед глазами рассыпались целые созвездия. Я стремительно взмывала вверх. Арман хорошо подготовил меня, и тело с готовностью откликнулось. Обняв мужчину за шею, я легко подстроилась под рваный ритм, вновь улетая куда-то к звездам, чувствуя, как внутри растет напряжение. И, наконец, пришло долгожданное облегчение, прокатившееся по телу горячей волной, заливая каждую клеточку и вырываясь из груди длинным ликующим стоном. А спустя всего несколько последних, особо глубоких толчков, Арман уткнулся мне в шею с хриплым, коротким рыком, вминая в кровать. Ох! Сразу же утомленное тело затопило приятная расслабленность. Мышцы отвыкшие, таких нагрузок подтягивало, но все спасет горячая ванна. Арман жарко дышал мне в шею, а я, созерцая потолок и рассеянно перебирая влажные пряди на затылке, непринужденно поинтересовалась одним важным вопросом. «Арман, а как у вас насчет защиты? Я не планировала ребенка от тебя, если что?» Добавила, не удержавшись от легкой иронии. Еще не хватало всяких ненужных серьезных разговоров. В конце концов, секс еще не повод для знакомства. Фраза пусть и избитая, но лично для меня сейчас как раз актуальная. Мамой я точно не собиралась становиться в ближайшем будущем и уж тем более рожать от Армана. Канцлер приподнялся, посмотрел мне в глаза слегка шальным, еще затуманенным отголосками страсти взглядом и тихо засмеялся. Потом перекатился, бережно обняв и прижав к себе, чмокнув в макушку. «Совсем не романтичная женщина», — немного хрипло произнес он, легко погладив по спине. «Конечно, я подумал об этом. Микстура от целителя с магической составляющей. Принимать утром 3 капли на стакан воды. Неделю». Я не удержалась и хмыкнула, иронично пробормотав. «Вот уж не думала, что мужчина позаботится о предохранении». «Нет, твоя беременность сейчас была бы совсем не кстати», — практично заметил Арман, и я, признаться, тихонько перевела дух. На какое-то мгновение мелькнула шальная мысль. А что если... Если бы Арман задумал ребенком привязать меня к себе? Мол, никуда не денусь с подводной лодки. Так, нет, плохие мысли. Канцлер все-таки оказался более-менее порядочным мужчиной, к счастью. Я широко зевнула, чувствуя, как наваливается сонливость. Даже до уборной было лень дойти. Да и в объятиях Армана лежалось... Очень уютно, мысли текли лениво и тоже сонно. Да, секс вполне себе на уровне, удовольствие я получила. Физическое, но не эмоции. «Не хочешь освежиться?» — донесся до моего утомительного сознания голос Армана. Мужчина продолжал поглаживать мою спину, рождая щекотные мурашки. Лень. Честно протянула я, уже уплывая в дрему. И вот совсем не ожидала, что меня сгребут в охапку и прямо так на руках отнесут в ванную. Эх, Заботливый мужик, повезет же какой-нибудь нежной барышне, ибо только такая выдержит характер Армана. Это я понимала четко. Это пока я белая и пушистая, я покладистая. Водные процедуры прошли мимо меня, признаться, и только снова оказавшись в постели, я встрепенулась, вспомнив, о чем же хотела спросить. «Арман, а у моей матери здесь остались какие-нибудь родственники, пусть даже дальние?» — пробормотала, уткнувшись в шею канцлера. Пауза была совсем короткой, почти незаметной, и если бы я не прислушивалась так чутко, то, наверное, не уловила бы ее. Она была единственной наследницей. Родители погибли под завалом в горах. Они возвращались из поездки в соседнюю страну по делам. Спокойно ответил Арман. Оставалась еще какая-то дальняя родственница, тетка по материнской линии. Она опекала Лилиану, но о ней давно ничего не известно. «Спи, Вив», — шепнул он, коснувшись губами моей макушки. «Да, пожалуй, это лучшее, что сейчас можно сделать. А об остальном подумаю потом, в том числе и о перстне, полученным от странной пожилой леди». Признаться, где-то в глубине души я подозревала, что утро меня ждет такое же бурное, как предыдущая ночь. В принципе, конечно, не против, но не хотелось бы, наверное, превращать наши странные отношения совсем в идиллию. И все же, когда моих губ бережно коснулся нежный поцелуй, я ответила, мысленно вздохнув. Я вообще еще не совсем проснулась, и думать было откровенно лень. Целовались мы долго, неторопливо, и я сама не заметила, как увлеклась, обвив руками шею Армана и прижимаясь ближе к нему. «О, а у нас тут все же в боевой готовности, однако». Я решила похулиганить и слегка потерлась о напряженный член, и тут же оказалась прижата к кровати, а поцелуй потерял томность. Арман выдохнул мне в губы, переплетя наши пальцы, и коленом решительно раздвинул мои ноги. Я высвободила руки, не прерывая поцелуя, заигрывая и дразня. Мои ладони скользнули по плечам канцлера, провели по спине, чувствуя, как напряглись под пальцами мышцы, и замерли на натянутой заднице, слегка сжав. Арман, глухо рыкнув, чувствительно прикусил мою губу, и уже его ладони стремительно скользнули по моему телу, рождая горячую дрожь. Она откликнулась сразу на уверенное прикосновение, помня, как ему было хорошо вчера. Я лишь шире раздвинула ноги и приподняла бедра, безмолвно приглашая продолжить. Сердце суматошно колотилось в груди, сбивая дыхание. Низ живота затопило знакомое тягучее истома, и Арман не заставил долго ждать. Его губы провели по моему подбородку, спустились на шею, а пальцы добрались до чувствительного местечка. И я выгнулась навстречу, коротко всхлипнув. Вспышка острого удовольствия ослепила, заставила задрожать, прикусив губу. От нежных прикосновений в крови полыхал настоящий огонь. Арман не стал в этот раз устраивать долгий марафон к моей тихой радости. Мне как раз хотелось быстро, резко и бурно, и канцлер устроил мне вполне неплохую разрядку. Едва ощутив, что я уже готова, он одним движением оказался во мне, отстранившись и поймав мой взгляд. Замер, смакуя эти мгновения, а потом продолжил, все так же глядя в глаза. Это было волнующе, признаться. Обычно я зажмурилась, полностью погружаясь в собственное удовольствие, все же видеть отражение страсти в чужих глазах слишком уж личное переживание. Вот и сейчас я выдержала всего несколько мгновений, а потом обняла Армана за шею и закрыла глаза, откинув голову и полностью отрешившись от окружающей реальности. Оргазм накрыл жаркой волной, закружил, утянул за собой, исторгнув из груди длинный стон, и по телу растеклась приятная усталость. С припухших от поцелуев губ нисходила довольная улыбка. «С добрым утром!» — хрипло пробормотал Арман, чуть сместившись и обняв меня. «Да уж!» — со смешком отозвалась я, все еще ловя отголоски минувшего удовольствия. «Доброе! Ничего не скажешь!» Мы еще немного полежали, Арман тихонько перебирал пряди моих растрепанных волос, а потом с явным сожалением вздохнул и приподнялся, посмотрев в глаза. «Меня ждут дела!» — негромко произнес он, убрав с моего лица влажный локон. «Идем завтракать!» «Идем». Легко согласилась я, ощущая, как на смену расслабленной неги приходит бодрость. Все же качественный секс весьма полезен для женского здоровья. Меня ждали занятия, изучение биографии королевской семьи и приближенных, и еще множество интересных занятий. Ну а Армана, понятно, его государственные дела. И очень хорошо, что обошлось без неловких и пафосных бесед о чувствах и наших дальнейших отношениях. Лишнее это сейчас. За завтраком Арман сообщил: «Я завтра целый день буду занят, Вив. Намечается важное мероприятие». «Хорошо», — легко согласилась я. «Продолжу изучение королевской семьи, раз по городу пройти не получится». На моих губах появилась улыбка. «Я пришлю тебе утром анонсы светских мероприятий на следующую неделю». Вдруг добавил канцлер, и я вопросительно посмотрела на него. «К концу недели, думаю, ты вполне готова переехать в столицу. Я все подготовлю». Ох! Сердце пропустило удар, а потом предприняло попытку спрятаться в пятках. По позвоночнику сползла змейка мурашек. «Ну да, мы уже говорили об этом, что моя адаптация здесь продвигается весьма успешно и быстро. Секундная паника сменилась предвкушением и нетерпением. Я внимательно уставилась на Армана. «Считаешь, я уже готова?» На всякий случай осторожно осведомилась. Он откинулся на спинку стула и ответил не сразу. Я терпеливо ждала, жуя кусочек оладушка с медом. «Считаю, применение на практике знаний и нахождение в правильной среде даст гораздо больше, чем бездумное изучение теории», наконец, максимально четко ответил Арман. «И потом, я же не собираюсь сразу отдавать тебя на растерзание высшему свету». Канцлер улыбнулся. «Начнем с малого, потихоньку, постепенно, и, глядишь, к балу во дворце освоишься здесь окончательно и живешься со своей легендой». Я выгнула бровь, поднеся чашку с чаем к губам. «О, а у меня уже есть легенда?» Весело уточнила, про себя восхитившись продуманностью канцлера. Он уже успел все решить, даже не обсудив со мной, кого же мне предстоит изображать. «Ну ладно, будем надеяться, Арман достаточно хорошо успел меня изучить, чтобы подобрать подходящую историю». «Ты — почтенная вдова одного весьма состоятельного лорда из мелкопоместных дворян. А поскольку сие печальное событие случилось больше года назад, то сочла приемлемым вернуться в столичный особняк из загородного поместья», — начал рассказывать Арман, и пока у меня возражений не имелось. «Родословную мы тебе подберем. Мой заместитель уже занимается этим. Доход получаешь от производства записывающих кристаллов. Дело в самом деле прибыльное. Имеешь счет в банке». «Фабрика в самом деле существует?» Перебила я, предпочитая проявить дотошность. «Так, на всякий случай, не сомневаюсь, Арман в самом деле продумал все и не допустит осечек даже в мелочах». «Конечно», — уверенно кивнул он. «Даже поместье есть и почивший супруг». Он усмехнулся. «Не переживай, все бумаги будут готовы к концу недели. Подлинные, никаких подделок. Значит, ты прибыла в столицу, намереваясь развеяться и окунуться в светскую жизнь, а мужа вспоминаешь со светлой грустью. Ваш брак договорной, но удачный. Супруга ты уважала и жила с ним в согласии, только вот с детьми как-то не вышло». «Мне изображать скромную, очаровательную, неуверенную в некоторых светских нюансах леди, приехавшую из провинции развлекаться?» Уточнила я снова, доедая оладушек. «Просто будь собой, Вив», — покачал головой Арман, улыбка не сходила с его губ. «Не надо никого изображать. Ты умная женщина и уверен, сообразишь, как себя держать в высшем обществе». Я не удержалась от шпильки, с иронией отозвавшись. «Ну да, умная женщина не покажет свой ум, прикидываясь глупышкой». Арман издал негромкий смешок и показал большой палец. «Ты правильно уловила суть». Одобрительно кивнул он, потом со вздохом отставил пустую чашку. «Умная женщина прекрасно понимает, когда выгодно казаться глупой». Канцлер поднялся и подошел ко мне, склонившись и коснувшись губ легким поцелуем. «Не волнуйся, у тебя все получится». Его пальцы скользнули по щеке. «Я завтра вернусь и все детально обсудим». Одарив меня еще одним долгим взглядом, Арман вышел из кухни, и я осталась одна. Неторопливо закончив завтрак, встала и направилась в библиотеку, где любила просматривать кристаллы и читать. Что ж, у меня есть время до завтра утрясти все в голове и примерить на себя образ самостоятельной вдовы, готовой окунуться в столичное удовольствие. И знаете, мне уже нравится эта легенда. В этом Арман не ошибся. Поэтому так и быть. Прощу ему некоторое самоуправство в данном вопросе. Себастьян стоял перед зеркалом, поправляя кружевной манжет рубашки и пристально разглядывая отражение. До маскарада оставалось чуть больше часа, и Сесилия прислала записку, что будет готова через полчаса, так что есть время заняться своими делами. Он еще раз проверил невидимую защиту на комнате, убедившись, что никто не подслушивает и внезапно не появится, и провел пальцем по броши с крупно-темно-бордовым рубином, окруженным черными бриллиантами. Буквально спустя мгновение по стене в дальнем углу прошла рябь, и одна из панелей бесшумно растаяла, явив темный проход, из которого шагнула фигура. «Ваша светлость», — произнес посетитель, почтительно склонив голову. «Морок», — кивнул Себастьян, ответив таким же голосом и повернулся к точной копии себя. Гость усмехнулся совсем по-себастьяновски, выпрямился и подошел к принцу, встав напротив. Мужчины, оценивающе, осмотрели друг друга, и тот, кого назвали Мороком, задержал взгляд на броши, едва заметно поморщившись. «Милорд, не думайте, что это наведет на мысли?» Негромко поинтересовался Морок. «Всем станет интересно, по кому это его высочество хранит светлую печаль?» Себастьян безмятежно улыбнулся и махнул рукой. «А пусть ломают головы!» — усмехнулся он. «Я буду загадочно улыбаться и грустно вздыхать». «Понял», — кивнул Морок. «Ну, тогда я пошел». Мужчина сделал жест рукой, и его внешность подернулась рябью, а потом в неуловимое мгновение изменилась. Теперь это был блондин с длинными, тщательно уложенными локонами, манерным лицом и капризно поджатыми губами. Парчевый камзол густо украшала золотая вышивка. Рубашку украшали тончайшие и дорогие кружева, пальцы унизывали перстни. И даже на модных, остроносных ботинках красовались увесистые пряжки с бриллиантами. «Мой лорд!» — жеманно протянул Морок и хлопнул длиннющими ресницами. Себастьян поперхнулся вдохом, бросил на него изумленный взгляд и покачал головой. «Ну ты хоть предупреждай!» — проворчал принц. «Так и заикой недолго стать. Твои образы порой, знаешь ли, слишком...» Он пошевелил пальцами в воздухе. «Специфичны». Морок невольно улыбнулся и сбил невидимую пылинку с рукава. «Зато у меня есть приглашение на маскарад». Парировал он, коротко поклонился и скрылся в тайном ходе, после чего дверь снова стала невидимой. Принц хмыкнул, поправил манжеты и отвернулся. А спустя несколько минут в дверь раздался короткий стук и, не дожидаясь ответа, вошла Сесилия. Как всегда, в роскошном платье из золотисто-бронзовой тафты, с уложенными прихотливыми завитками волосами, украшенными шпильками-стопазами. Намек на то, что ее величество верна своим пристрастиям и пришла на маскарад не флиртовать, что весьма странно. Лицо королевы прикрывала маска золотыми блестками. На запястье висел веер в тон всему наряду. Сесилия шла развлекаться, веселиться, но без пикантного подтекста. Даже удивительно. И Себастьян не удержался, небрежно поинтересовался. «А что же тебя твоя графиня не сопровождает?» Маска скрыла эмоции королевы. Сестра подхватила Себастьяна под локоть, и они вышли из комнаты. «Рени не очень хорошо себя чувствует», — отозвалась она, — «и осталась сегодня дома». «Понятно», — кивнул принц. Что-то подсказывало, что со здоровьем графини все в порядке. Но, к сожалению, вернуться и попросить проверить, на самом ли деле Аурине у себя, Себастьян уже не мог. Сесилия точно заподозрила бы неладное, а ему это сейчас совсем ни к чему. Они прошли через личные апартаменты и вышли в одни из боковых выходов, где их ждал экипаж, и вскоре ехали по улицам Эрхельма. Себастьян смотрел в окно и рассеянно размышлял о своем. Заводить Сесилии вежливый пустой разговор настроения не было. Однако сестра сама заговорила. «Интересная брошь, Себ. По кому тоскуешь?» Непринужденно спросила она, обмахнувшись веером. «Неужели я что-то пропустила, и у тебя завелась тайная возлюбленная?» Сказано было вроде как с легкой насмешкой, но Себастьян распознал тщательно скрытую тревогу. Сесилия всегда боялась, что он влюбится или, еще хуже, женится. Ведь тогда могут появиться дети, а это означало угрозу ее шаткому положению королевы. Принц про себя грустно усмехнулся. «Поздно бояться, Сиси. Все уже случилось. Только вот я никогда не увижу своего ребенка». «А, это чтобы не приставали ко мне с нескромными предложениями». Спокойно отозвался он, откинувшись на спинку. «И учти, я покину этот прием, как только позволит приличие». «Но ведь до этого ты будешь со мной любезен, правда?» Сесилия тут же забыла про брошь, нахмурив идеальные брови. «Чтобы убедить всех, что мы не в ссоре». «Конечно», — терпеливо повторил Себастьян. «Если для тебя это важно, Сеси». «Спасибо». Она снова расцвела улыбкой, кокетливо хлопнув ресницами и прикрылась веером. Определенно, лиса что-то задумала. Себастьян знал этот взгляд, одновременно хитрый и предвкушающий. Что ж, очень скоро он узнает, что же именно замышляет его ушлая сестричка. Осталось улучшить момент на маскараде и поменяться с Мороком местами. Экипаж остановился, принц вышел первым, протянув Сесилии руку, и они вдвоем поднялись по ступенькам сияющего огнями особняка. Дворецкий почтительно склонился, пропуская венценосных гостей, а в просторном холле, залитом светом многочисленных магических светильников, их встречала сама хозяйка. «Ваше Величество, Ваше Высочество, очень рада, что вы почтили своим присутствием мой скромный вечер», — проворковала леди, присев в низком реверансе. Хотя с таким декольте Себастьян бы ей не рекомендовал этого делать, иначе конфуз мог случиться. Он вежливо кивнул, улыбнулся, взял с подноса проходившего мимо слуги бокал не для того, чтобы выпить, а чтобы руки занять. «Надеюсь, вы получите удовольствие», — между тем продолжала леди. «Прошу вас, проходите». Сесилия тут же потянула Себастина дальше, вглубь дома. К анфиладе гостиных слева. И принц пошел за ней, скользя взглядом по гостям. Не то чтобы он специально искал, ведь Морок мог принять любой облик. Не только тот, который показал ему во дворце. Когда надо, Даррен сам найдет его. А пока надо понаблюдать, кто же заинтересуется персоной принца. К счастью, Сесилия выпустила его руку и с радостным щебетом устремилась к группе гостей в очередной гостиной. И Себастьян оказался предоставлен самому себе. Кроме него, изредка попадались гости без масок, но в основном, конечно, все скрывали свои лица. Принц вежливо улыбался, раскланивался и все ждал, кто подойдет к нему из многочисленных гостей. Сесилия осталась где-то позади. Себастьян дошел до витой с деревянными перилами лестницы наверх и поднялся, продолжив прогулку по дому. На втором этаже звучала музыка, и здесь устроили танцы. Веселые и совсем не похожие на торжественные и фигурные официальные. А вот здесь уже было интереснее. Вино лилось рекой, закусками многие пренебрегали, да и тех закусок не так, чтобы много. И Себастьян тут же оказался в центре внимания. Ему строили глазки, с ним флиртовали, его пытались пригласить на танцы, словно сговорились, что ли. И даже брошь вызывала лишь любопытные взгляды да неуклюжие попытки в непринужденной беседе узнать, что это украшение значит. Ну и как среди этой пестрой круговерти искать, кому он понадобился? Себастьян почувствовал глухое раздражение. Он не шпион. Ему милее работа с бумагами, отчетами, приказами и прочим, чем принц и занимался последние годы, как Сесилия стала королевой. Морока бы сюда. Увернувшись от цепких ручек очередной любительницы потанцевать, Себастьян выскользнул на небольшую террасу, вдохнул полной грудью свежий вечерний воздух. Да, пожалуй, пришло время поменяться местами. Морок тут будет на своем месте и потом все расскажет. «Не мешаю, Ваше Высочество». Неожиданно раздался рядом приятный с мягкими переливами голос, и Себастьян повернул голову, окинув взглядом незнакомку. Золотистые волосы убраны под сетку с драгоценными камнями. Пышное платье из атласа насыщено темно-розового цвета, квадратный вырез отделанный кружевами. Для маскарада весьма скромный, но все же открывающий пикантную ложбинку, в которой уютно устроился крупный розовый камень в обрамлении ажурной оправы. Леди пришла повеселиться, развеяться, но флиртовать не планировала. Судя по украшению, у незнакомки имелась сердечная привязанность или она хотела, чтобы все так думали. Лицо прикрывала маска, и виднелись только поблескивающие глаза да пухлые алые губы. Чуть прищурившись, Себастьян увидел светящуюся полупрозрачную дымку вокруг дамы и понял, что на ней иллюзия. Впрочем, как у многих на маскараде. Что ж, это может быть интересно. Мысленно усмехнувшись, он пожал плечами и облокотился на перила, глядя в темный, кое-где расцвеченный фонариками сад. «Нет», — коротко ответил он, решив позволить событиям течь своим чередом. Они постояли некоторое время молча, Себастьян терпеливо ждал. Дама обмахнулась веером, рассеянно провела пальчиками по гладким каменным перилам. «Скучаете?» — обронила леди, не глядя на него. «Я не завсегдатай подобных мероприятий». Снова пожал плечами Себастьян. «Меня просто попросили составить компанию». «Забавно. Я тоже редко выхожу в свет». На ее губах мелькнула рассеянная улыбка. «Сегодня вот решила, что надо все-таки немного развеяться». Она снова замолчала, а Себастьян не стал поддерживать разговор. Дама вела себя нетипично для тех, кто пришел на маскарад, но ведь ее внешний вид говорил как раз о том, что на флирт она не настроена. Тогда зачем завела с ним беседу? Зачем вообще осталась здесь? Можно подумать, мало других террас и балконов. Леди глубоко вздохнула, тряхнула головой, словно выныривая из своих мыслей, и вдруг весело искренне улыбнулась. «Знаете, раз я пришла сюда развлекаться, пойду займусь», — заявила она, повернувшись к Себастину. «Если надумаете потанцевать, буду рада составить вам компанию». И мимолетно, коснувшись напоследок сложенным веером его руки, ушла с террасы.